Александр Фест. Пазл миров. Глава первая. Столкновение. В мире с самого начала времен случались переломные моменты. Миг, когда зародилась жизнь. Падение метеорита, убившего динозавров. Появление первых людей. Расцвет и закат империй. Войны, затронувшие целые континенты. Все это меняло окружающую реальность в лучшую или худшую сторону. Наша же образовалась летом 2025 года. Яркая вспышка, затем вибрация. Весь мир дрожал, но это была не ударная волна от ядерного взрыва. Целые куски планеты пропадали бесследно, а на их месте появлялось что-то новое, как будто заплатки на рваном куске ткани. Миры столкнулись, поглощая друг друга. Равнины превращались в горы, города становились безлюдными призраками, в которых гулял лишь ветер. Хаос поглотил цивилизацию. Человечество так хотело найти разумную жизнь в космосе, но и не подозревало, что она гораздо ближе, всего лишь по ту сторону зеркала, в отражении. Вот и вымысел стал явью. Реальности пересеклись в одной точке. Невиданные существа перенеслись вместе со своими мирами, привнеся многообразие форм, рас, видов. На каждом осколке что-то свое. Внезапно все замерло. Каждый кусочек встал на предназначенное ему место в новом мире, образованном из слияния множества других. Образовалась новая точка отсчета. Человечество встало перед выбором. Кто-то пытался вернуть прошлое и отказывался верить в то, что произошло. Кто-то взял себя в руки и пытался жить дальше. Кто-то просто сдался. Я был из тех, кто принял новые правила реальности и продолжил по ним играть. Наступило идеальное время начать все заново и быть одним из первых в гонке жизни. Проспать конец света оказалось в моем стиле. Проснувшись рано утром, я не понял, то ли кровать дрожит от того, что моя голова еще не отошла от вчерашней вечеринки, то ли мимо проезжает товарный поезд по находящейся неподалеку железной дороге. Они часто там проходят, подавая ревущий сигнал, подходя к станции. К этому привыкаешь, не обращая внимания со временем. Так что ничего странного. Родители в другом городе, в универ не нужно. Хотелось всего лишь повернуться на другой бок и продолжить спать дальше, но этому не было суждено сбыться. Сильный толчок сбросил меня с кровати, а нарастающее чувство тревоги заставило подойти к окну. Увиденное я запомнил на всю жизнь. Картина случившейся катастрофы намертво впечаталась в мою память. Знакомый город исчезал огромными кусками, словно его удаляли из реальности. То же происходило и с людьми, которым не посчастливилось попасть в зону воздействия аномалий. Я просто стоял на месте, не в силах сдвинуться, ожидая своей участи. Вот только неведомые силы не стали забирать меня, оставив нетронутым, как и несколько тысяч других везунчиков. Первое время после столкновения я помню плохо. Голова была забита планами на выживание. Найти что-нибудь, поесть, не стать жертвой мародеров. Везде творился хаос и неразбериха. Некоторые тугодумы, не принявшие изменения, пытались действовать по старым правилам, вот только централизованной власти больше не существовало. Отдельные люди предались идее анархии и вседозволенности. Каждый выживал как может и старался не зайти с ума. А было отчего. Мир вокруг не укладывался в привычную картину. Совсем другие растения, деревья, которые невозможно было опознать, здания совсем иной архитектуры и материала. Отдельно выделялись формы жизни. Таких существ раньше просто не было на Земле, только в фантазиях. 2 года пролетели как один миг. Жизнь продолжилась, но уже никогда не стала бы прежней. Люди объединились между собой и начали строить новый мир на осколках старого. Все занимались тем, что у них получалось лучше всего, и старались для общего дела. Я же подался в так называемые охотники. Разведка, уничтожение монстров, добыча ресурсов — основные, но далеко не единственные наши задачи. Вот и сейчас я выполнял очередное задание, скучая от безделья. Сидеть в засаде — не самое веселое занятие, но заказ обязывал. Нужно было найти новое гнездо тварей. Ноги затекли от долгого нахождения на одном месте, да и кожа чесалась под слоем камуфляжной краски. Верный топор лежал на земле под рукой. Раньше такие продавались в любом хозяйственном магазине, но где эти магазины сейчас? Лезвие много раз точеное, плавленное, рукояти из текстолита, покрытые уже подстертой резиной. Инструмент годный не только для колки дров, но и голов. Хотелось покурить, но дым мог выдать позицию, да и курево перешло в разряд валюты, а не просто расходника для подрыва здоровья. Так что в основном все обходились самокрутками, а заводские сигареты ценились как товар или использовались в особых случаях. Кусты у отдаленного холма зашевелились, и оттуда вышло зеленое нечто. Ростом немногим больше метра, огромный нос, такие же непропорционально большие уши и маленькие глаза. Тщедушное существо сжимало в руках ржавый кусок металла, то ли водопроводную трубу, то ли арматурину. Правда, не стоило обманываться комплекцией. Тварь была быстрой и очень злобной. Гоблин во всей своей красе. Они появились во время столкновения, как и многие другие, если верить рассказам людей, которые первыми с ними повстречались. Агрессивные, алчные, трусливые, поодиночке. Весьма тупые. С ними невозможно договориться, откупиться тоже. Если предложить обмен, попытаются забрать все, что понравится. Только нещадно уничтожать. Как показала практика, анатомия немало чем отличается от людей. Новые дырки в теле также несовместимы с жизнью. Гоблин воровато оглядел окрестности и поковылял в сторону ближайшего леса в противоположном направлении от города людей. Они старались селиться недалеко. Для них мы еда, жертва грабежей, а заодно и источник размножения. Паразиты природы, способные спариваться со всем, что движется или хорошо зафиксировано, с переменным успехом. Подобрав топор, я двинулся следом, держась на расстоянии и прикрываясь растительностью. Хотелось нагнать эту тварь и раскроить ей череп. Благо в скорость он мне уступал, давал о себе знать разница в длине ног. Но задание было не в этом. Что толку от убийства одного монстра, если логово останется невредимым? Слежка продолжилась. Лес становился все гуще, заросли кустов обступали стволы деревьев, и, чтобы не потерять цель из виду, мне пришлось приблизиться. Зеленая спина маячила впереди. Гоблин шел по едва заметной тропинке. Длинные уши мелькнули в последний раз и пропали, как будто он провалился сквозь землю. Так и оказалось. Едва заметный лаз под кустами. Легко не заметить, если не знать, где искать. Дыра примерно метр в диаметре, прикрытая корнями. Маскировка на уровне. То ли твари становились умнее, то ли им просто повезло набрести на этот проход. Внутрь лезть не хотелось, да и задание по факту завершилось, но внутреннее чутье требовало проверить. Включив налобный фонарик, я все-таки забрался в дыру. Да, не все блага цивилизации остались в прошлом. Электроника хоть и была безумно дорогая, но найти ее было возможно. Какие-то знания остались, что-то можно было выменять у торговцев или залезть в еще не разграбленные развалины и добыть там. Весьма узкий проход пах сырой почвой и плесенью, как будто его вырыли не так давно. Лезть пришлось на четвереньках, сжимая оружие в правой руке. Вот было бы смешно оказаться засыпанным землей. Бесславный конец. На ней родился, в ней же и погребен. Никогда не страдал клаустрофобией, но атмосфера все равно давила. Минут пять в коленопреклоненной позе, и проход вывел меня в пещеру. Полностью выпрямиться не получалось, она явно была рассчитана на коротышек. Свет от фонарика выхватил движение в опасной близости. Резкий удар топором получился на автомате. Сопротивление плоти и чавкающий звук брызнувшей крови указали мне на то, что я во что-то попал. Реакция не подвела. Сначала бей, а потом разбирайся. Гоблин лежал на земле и захлебывался собственной кровью. Удар пришелся ему в челюсть, разорвав рот и снеся половину зубов. Булькающая тварь не вызывала сострадания. Лишь омерзение. Нога силой, опустившаяся на горло, оборвала его существование. Жалкие создания, достойные лишь смерти. После его кончины едва заметная белая дымка поднялась от тела и впиталась в браслет у меня на руке. «Ну, хоть что-то полезное от тебя», — тихо процедил я сквозь зубы. Осмотревшись вокруг, я не нашел больше претендентов на скоропостижную смерть. Шум драки не привел ко мне орды зеленых, да и закончилось все быстро. Тем лучше. Я не рассчитывал на полномасштабный бой, но и на этот случай средства имелись. Небольшая пещера заканчивалась еще двумя проходами такой же высоты. К счастью, не пришлось снова продолжать свой путь, согнувшись до самой земли. Выбрав правый, я двинулся дальше, решив придерживаться одной стороны. Свет фонарика выдавал мое присутствие, но иначе ничего не было видно, а ночным зрением я, к сожалению, не обладал. Земляной пол под ногами стал суше, да и множество следов говорило о том, что направление выбрано верно. Где-то вдалеке слышались гортанные крики, приглушенные расстоянием и толщей грунта между нами. Общаются твари, еще не зная, что их ждет. Проход плавно поворачивал в сторону и уходил ниже. Стало немного светлее. Светящиеся подземные грибы — верный признак гоблинов. Они их выращивали в своих пещерах и иногда ели, потом валяясь в галлюциногенном угаре. Вроде даже люди пытались их употреблять, правда, не всегда удачно. Никогда не был фанатом психотропных веществ. Весьма мерзкое чувство возникало при полной потере контроля над собой. Лучше уж старое доброе пиво на худой конец браги. Я погасил фонарь и, крадучись, пошел дальше, стараясь не наступать на разбросанный по земле мусор. Незачем раньше времени выдавать свое присутствие. Открывшийся взгляду вид не вызывал ничего, кроме омерзения и брезгливости. Толпа гоблинов занимала здоровенную пещеру, освещенную большим костром посередине. Дым стелился по потолку и утекал в боковое ответвление. Часть монстров пожирала какое-то тело, похожее на человека. Вокруг них прыгали гоблины поменьше, надеясь, что и им достанется кусок. Другая часть валялась на земле. То ли спали, то ли находились под воздействием природных наркотиков. Какие-то с чем-то размножались, судя по характерным движениям. Выяснять, с чем именно, желания не было. Ощущение, будто попал на тусовку в ночном клубе столицы, только алкоголя не хватало для полноты картины. Закрытая вечеринка для членов зеленого клуба. «Ну что же, станцую с вами», — сказал я, отстегивая гранату с пояса и забрасывая в самую большую кучу тварей. От взрыва в закрытом помещении заложило уши, заставив меня словить мимолетную дезориентацию. Пришлось даже сплюнуть чьи-то мозги, попавшие в рот. Кровожадная улыбка сама растянулась на лице от уха до уха. Что может быть лучше души из смертей гоблинов? Только еще больше трупов. Терпеть не могу этих тварей. «Танцпол со спецэффектами, мать его!» Вырывается из меня вместе с хохотом. Часть потолка обрушилась, завалив большую часть монстров. Горящие ветки и угли разметало по залу. Повсюду вопили гоблины, кто от страха, кто от боли. Еще бы, они не ожидали дополнительных гостей на своей вечеринке. Но мне и не требовалось приглашение. Вот и музыка подоспела. Улыбка стала еще шире. Мой топор тоже присоединился к общей симфонии боли, с размаху вонзившись в ключицу, пытавшегося оказать сопротивление монстра. С хрустом вырвавшись из плена костей, на возвратном движении раскроил черепушку еще одному. Гоблины пробовали разбежаться, но я был неумолим. Мне было абсолютно все равно, убивать их лицом к лицу или загнать топор промеж лопаток. Один с размаху врезался в мою грудь, не видя, куда его несет, заставив меня присесть от инерции, чем еще больше подогрел закипавшую злость. Мои зубы сомкнулись на его морде, откусывая нос и часть лица. Кровь брызнула мне в глаза. Эйфория от происходящего захлестывала сознание. Запах смерти и горелой плоти пьянил лучше любого алкоголя. Адреналиновый угар расцветал во всей красе. И тут музыка, состоящая из криков, стихла. Какая жалость. Только несколько высоких нот надрывно звучали. Вечеринка подходила к концу, оставляя легкое чувство неудовлетворенности и незавершенности. Маловато мутит. Пещера горела, дым немного щипал нос. Запах крови и внутренности витал в воздухе. Пора было возвращаться, пока еще оставалось чем дышать. Добив парочку гоблинов, я двинулся в обратный путь. Может, в пещерах было что-то интересное, но в другой раз. В проходе лежало несколько израненных тел, пытавшихся уползти. Выбраться на поверхность не составило труда. Никто мне не препятствовал. Попрыгав по земле над проходом, я обрушил грунтовый свод. Не весь какая преграда, но, может, они подохнут от дыма. Да и сомневаюсь, что это был единственный выход. Гоблины словно крысы. Везде лаз найдут. К реке я вышел без проблем. Местность была давным-давно изведана и исхожена. Нужно было смыть с себя грязь и кровь. Заявляться так в город не хотелось, только лишнее внимание привлекать. Скинув топор, браслеты и пояс с полезными штуками на берегу, я забрался в реку прямо в одежде. Вода приятно холодила кожу, смывая грязь после геноцида зеленого племени. Назвать битвой уничтожение гоблинов язык не поворачивался. Летнее солнце прогревало воздух. Где-то пели птицы. Мир жил дальше, как будто ничего и не случилось. Так, мелкая неурядица, перекроившая сущее. Кровь перестала стучать в висках. Сердце успокоилось, разум наконец-то тоже пришел в норму. Временами после столкновения со мной случались помешательства, после которых вокруг обнаруживалось много трупов. Все, что я видел в первые годы, наложило свой отпечаток. Не назвал бы себя психопатом, на людей не бросался, но во время уничтожения монстров иногда терял голову. Возможно, кому-то повезло больше, и все тяжелые решения принимали за них. Мои же руки были по локоть в крови, если не больше. Но прошлое в прошлом. Я научился более-менее контролировать внутреннего зверя, выпуская его только тогда, когда нужно. Выйдя на берег, я встряхнулся, как собака после мойки. Это мало помогло, но уже в городе приму нормальный душ. Вода струйками стекала по делу на землю, но от меня хотя бы не так сильно пахло смертью. Как минимум, небезопасно. Мало ли, кто выйдет на запах. Местная фауна больше не ограничивалась волками и медведями, да и их, возможно, сожрал кто-то покрупнее. Достав из пояса самокрутку и зажигалку, я поджег ее и с удовольствием затянулся. Дурная привычка, но такая прилипчивая. Что-то делать, ничего не делая. Облако дыма унесло ветром, как и остатки напряжения в нервах. Подобрав снаряжение, я двинулся к городу. Еще пару часов идти, и хорошо, если без неприятностей. Спустя время деревья расступились, и открылся вид на асфальтированную дорогу, оставшуюся от былой цивилизации. Трещины, ямы, часть полотна вообще сползла на обочину. Ее давно никто не ремонтировал, но так все же лучше, чем через поля. Путь продолжился быстрее. А вот и застава. Баррикада из ржавых остовов машин и парочки строительных вагончиков, призванная скорее для раннего обнаружения угроз, а не для реальной защиты. Даже забора вокруг не было. Обходи по полям и не парься. Гарнизон из десятка человек, в основном из провинившихся в городе. «Хай, парни, как ваш ничего?» прокричал я на подходе. Меня знали и не пытались задерживать. «Все стабильно. Как ничего не было, так ничего и нет», отшутился один из стражей и протянул мне руку для рукопожатия. «Ты что бродишь по диким землям?» «Местными красотами любуюсь», пожал руку в ответ. «Задание от стражи. Твари выслеживаю». Один из стражников хмыкнул. «Моя работа считалась опасной. Можно было найти больше проблем, чем сможешь унести в этой жизни. Нас считали бесстрашными и отбитыми. Кто в здравом рассудке полезет в дебри искать себе неприятности?» Но и уважали, а некоторые побаивались. Грязную работу все равно нужно было выполнять, и всегда находились отчаянные, готовые за нее взяться. У нас формировался даже целый отдел, в здании которого можно было нанять работников на самые изощренные задачи. Люди за глаза величали охотниками на монстров, мы же между собой просто самоубийцами. Смертельные случаи не были редкостью. Заданий не возвращался каждый пятый, а те, кто возвращались, долго не могли спать ночами, истязаемые кошмарами. Некоторые просто ломались и коротали свою жизнь, спрятавшись в собственных домах, а то и вовсе висели в петле. Даже потолочные балки поубирали в гостевых комнатах после пары найденных поутру висельников. Но все это было раньше. Сейчас народ уже привык к постоянному соседству со смертью. Попрощавшись с парнями, я двинул дальше, провожаемые сочувствующими взглядами. Зная они о некоторых моментах моей биографии, засунули бы свое сочувствие себе в задницу, а меня попытались предать самосуду. Смутные времена иногда требовали принимать тяжелые решения. Дом уже показался в пределах видимости. Сочетание индустриального города с глухой деревней. Бетонные многоэтажки соседствовали с деревянными лачугами, собранными из чего попало. Люди старались сохранять былой облик строений, но недостаток материала и техники мешал в этом. Местами обрушенные стены, а то и целые этажи, частично выбитые стекла. Только крутящие поодаль ветряки портили картину запустения, снабжая город электричеством. Звуки людской жизни нахлынули вместе с потоком ветра и дорожной пылью. Какой-то строительный стук, скрежет металла об металл, шум бензиновых двигателей. Цивилизация во всем своем многообразии. Вид городской стены, собранной из хлама, только усиливал впечатление. В ход пошло все. И бетонные плиты, и машины, и листы металла, и деревянные шпалы, бывшие когда-то опорой для железнодорожных рельс. Более-менее прилично выглядели разве что ворота, которым подходила дорога, перегороженная на подъездах крепкими железнобетонными блоками. Орды монстров не брали нас в осаду, но осторожность не повредит. Распахнутые створки ворот охранялись вооруженными людьми. Казенные огнестрелы и броня, добытые на военных складах. «Милая, я дома», — хмыкнул и помахал рукой городу.